Глава 27. Рецепты детокс-смузи для яркости жизни. После физических занятий можно и подкрепиться. Обязательно попробуйте детокс-смузи для очищения лимфы и яркости жизни. Далее представлены 4 рецепта, каждый из которых рассчитан на калорийность около 260 килокалорий. Эти напитки способствуют очищению лимфы, выведению токсинов и насыщению организма витаминами и минералами. Они также подходят для практик биохакинга, так как поддерживают здоровье на клеточном уровне и дарят нам яркость жизни. Зеленый смузи с огурцом и шпинатом. Ингредиенты. Огурец 150 грамм, шпинат свежий 50 грамм, зеленое яблоко 100 грамм, сок лайма 20 мл, вода 100 мл. Польза для организма. Первое. Шпинат – листовой овощ, который считается одним из самых питательных продуктов. Его польза для здоровья обусловлена высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов. Шпинат содержит антиоксиданты, такие как лютеин, зеаксантин и витамин С, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Это снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и онкологию. Железо в шпинате участвует в синтезе гемоглобина, что способствует улучшению транспортировки кислорода к тканям и предотвращает анемию. Витамин С помогает усваивать железо, что делает шпинат особенно полезным для людей с дефицитом этого микроэлемента. Витамины А и С укрепляют иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями. Лютеин и зеаксантин защищают глаза от ультрафиолетового излучения и снижают риск возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты. Второе. Огурец. Низкокалорийный овощ с высоким содержанием воды, около 95%, что делает его отличным продуктом для поддержания гидратации и очищения организма. Огурец оказывает мягкий мочегонный эффект, помогая выводить из организма лишнюю воду, снижать отеки и очищать лимфатическую систему. Это особенно полезно для людей с задержкой жидкости или склонностью к отекам. Клетчатка и вода в составе огурца способствуют выведению токсинов, улучшению работы почек и нормализации пищеварения. Витамин К и антиоксиданты в огурце улучшают состояние кожи, уменьшают воспаление и способствуют заживлению тканей. Третье. Лайм. Цитрусовый фрукт, богатый витамином С и другими биологическими активными веществами, которые оказывают положительное влияние на организм. Высокое содержание витамина С способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшает их эластичность и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также витамин С поддерживает синтез коллагена, что важно для здоровья кожи и суставов. Лайм стимулирует выработку ферментов печени, что улучшает процессы детоксикации и способствует выведению шлаков и токсинов из организма. Лайм обладает природными антисептическими свойствами, что помогает бороться с инфекциями и укреплять иммунитет. Четвертое. Яблоко. Универсальный фрукт, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые оказывают комплексное воздействие на здоровье. Пектин, содержащийся в яблоках, улучшает работу кишечника, способствует выведению токсинов и нормализует микрофлору. Это помогает предотвратить запоры и улучшить общее состояние пищеварительной системы. Яблоки содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему, защищает клетки от повреждений и способствует быстрому восстановлению организма после болезней. Калий в яблоках помогает регулировать кровяное давление, а антиоксиданты снижают уровень плохого холестерина ЛПНП, что уменьшает риск атеросклероза. Цитрусовый смузи с грейпфрутом. Ингредиенты. Грейпфрут очищенный 150 грамм. Апельсин очищенный 100 грамм. Сок лимона 10 мл. Имбирь свежий 5 грамм. Вода 50 мл. Польза для организма. Первое. Грейпфрут и апельсин. Эти цитрусовые фрукты известны высоким содержанием витамина С, антиоксидантов и клетчатки, что делает их важными компонентами здорового рациона. Витамин С играет ключевую роль в метаболических процессах. Он способствует синтезу карнитина, вещества, которое помогает организму использовать жиры в качестве источника энергии. Это ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. Также витамин С стимулирует выработку белых кровяных телец, укрепляя иммунитет и помогая организму бороться с инфекциями. Антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, что способствует выведению токсинов и снижению воспалительных процессов в организме. Грейпфрут содержит растворимую клетчатку, пектин, которая помогает снижать уровень плохого холестерина, ЛПНП, тем самым уменьшая риск атеросклероза. Кроме того, калий в составе цитрусовых поддерживает нормальное кровяное давление. Грейпфрут имеет низкий гликемический индекс и способен снижать инсулинорезистентность, что полезно для профилактики диабета второго типа. Второе. Имбирь – мощное природное средство с противовоспалительными, антиоксидантными и тонизирующими свойствами. Имбирь содержит гингерол – активное соединение, которое уменьшает воспаление, блокируя синтез простагландинов – воспалительных медиаторов. Это делает его полезным при хронических воспалительных заболеваниях, таких как артрит или воспаление ЖКТ. Имбирь стимулирует кровообращение и способствует выведению лишней жидкости из организма, что улучшает лимфодренаж. Это помогает уменьшить отеки и способствует детоксикации организма. Имбирь улучшает моторику желудка, снижает вздутие и тошноту, а также способствует нормализации работы кишечника. Третье. Лимон – это универсальный продукт, который оказывает положительное влияние на многие системы организма. Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая активирует ферменты печени, способствуя ее детоксикации. Это помогает организму эффективно выводить токсины и перерабатывать жиры. Витамин С в лимоне защищает клетки от повреждений свободными радикалами, улучшает состояние кожи и сосудов, а также способствует синтезу коллагена, необходимого для здоровья тканей. Лимонный сок стимулирует выработку желудочного сока, улучшая переваривание пищи. Он также обладает мягким слабительным эффектом, что полезно для профилактики запоров. Как и другие цитрусовые, лимон укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С и фитонцидов, природных антимикробных веществ. Ягодный смузи с черникой. Ингредиенты. Черника, свежая или замороженная, 100 грамм, банан, 100 грамм, кефир 1% жирности, 150 миллилитров, семена льна, 10 грамм. Польза для организма. Первое. Черника – это ягода, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, что делает ее ценным продуктом для поддержания здоровья. Черника содержит антоцианы – мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса, снижает риск повреждения клеток свободными радикалами, что важно для профилактики хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и рак. Антоцианы и гликозиды в чернике укрепляют сетчатку глаза, улучшают микроциркуляцию в глазных сосудах и защищают зрение, особенно при повышенных нагрузках на глаза. Регулярное употребление черники способствует снижению уровня плохого холестерина, ЛПНП, нормализации артериального давления и улучшению состояния сосудов, что снижает риск гипертонии и атеросклероза. Черника обладает выраженными противовоспалительными свойствами, что помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, включая воспаление в суставах и тканях. Антиоксиданты черники защищают клетки мозга от повреждений, уменьшают риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и улучшают когнитивные функции. Второе. Семена льна – это суперфуд, богатый клетчаткой, омега-3 жирными кислотами или гнанами, что делает семена полезными для различных систем организма. Семена льна являются растительным источником альфа-линоленовой кислоты АЛК, которая поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает уровень воспаления и способствует улучшению состояния кожи. Высокое содержание растворимой и нерастворимой клетчатки улучшает перистальтику кишечника, способствует очищению организма от токсинов и предотвращает запоры. Семена льна также поддерживают рост полезной микрофлоры кишечника. Лигнаны, содержащиеся в семенах льна, обладают фитоэстрогенными свойствами, что помогает регулировать гормональный фон, особенно у женщин в период менопаузы. Регулярное употребление семян льна способствует снижению уровня плохого холестерина ЛПНП, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3, жирные кислоты и антиоксиданты помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, включая воспаление кожи и суставов. Третье. Кефир. Ферментированный молочный продукт, богатый пробиотиками, витаминами и минералами, который оказывает комплексное воздействие на организм. Кефир содержит пробиотики – молочнокислые бактерии и дрожжи, которые восстанавливают и поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Это важно для нормального пищеварения, предотвращения дисбактериоза и улучшения усвоения питательных веществ. Благодаря пробиотикам и ферментам кефир способствует выведению токсинов, улучшает работу печени и нормализует кислотно-щелочной баланс в организме. Пробиотики в кефире стимулируют иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями. Кефир богат кальцием, магнием и витамином D, что укрепляет кости и снижает риск остеопороза. Регулярное употребление кефира помогает снизить уровень холестерина и улучшить состояние сосудов, что уменьшает риск атеросклероза и гипертонии. Овощной смузи с сельдереем. Ингредиенты. Сельдерей, стебли 100 грамм, морковь 100 грамм, зеленое яблоко 100 грамм, петрушка свежая 20 грамм, вода 100 миллилитров. Польза для организма. Первое. Сельдерей – низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Сельдерей содержит гликозид апин, который стимулирует выведение лишней жидкости из организма, помогая очищать лимфатическую систему и выводить токсины. Это свойство полезно при отеках и для поддержания здоровья почек. Природные ингибиторы ЦОГ-2 в сельдерее помогают уменьшать воспаление, что делает его полезным при таких состояниях, как артрит и бурсит. Высокое содержание калия и фтолидов способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и нейтрализации плохого холестерина ЛПНП. Клетчатка в сельдерее стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры и улучшая общее состояние ЖКТ. Второе. Петрушка. Это не только ароматная зелень, но и мощный источник витаминов и антиоксидантов. Петрушка помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что способствует очищению лимфы и снижению отеков. Это свойство также полезно для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Петрушка богата флавоноидами, такими как апигенин и мерицетин, которые защищают клетки от оксидативного стресса, укрепляют иммунитет и даже могут замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Высокое содержание витамина К способствует укреплению костной ткани и снижению риска переломов. Клетчатка и эфирные масла в петрушке стимулируют моторику кишечника и помогают при вздутии живота. Третье. Морковь. Один из лучших источников бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А. Бета-каротин защищает кожу от ультрафиолетового излучения, способствует заживлению ран и предотвращает преждевременное старение кожи. Витамин А, получаемый из бета-каротина, необходим для здоровья сетчатки глаза, предотвращает развитие ночной слепоты, и снижает риск дегенерации макулы. Бета-каротин борется с оксидативным стрессом, защищая клетки от повреждений и укрепляя иммунную систему. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов. Четвертое. Зеленое яблоко – это низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Пектин, содержащийся в яблоках, действует как пребиотик, поддерживая здоровую микрофлору кишечника, предотвращая запоры и стимулируя перистальтику. Клетчатка помогает выводить токсины из организма, очищая кишечник и улучшая обмен веществ. Зеленые яблоки содержат витамин С, который укрепляет иммунитет, способствует синтезу коллагена и улучшает состояние кожи. Пектин также помогает снижать уровень плохого холестерина, ЛПНП, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Биохакинг-эффект от смузи. Очищение лимфы. Все рецепты включают ингредиенты, которые стимулируют лимфодренаж. Сельдерей, огурец, цитрусовые. Антиоксидантная защита. Ягоды, зелень и цитрусовые богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. Поддержка микрофлоры. Использование кефира и клетчатки улучшает здоровье кишечника, что важно для общего самочувствия. Улучшение метаболизма. Имбирь, лайм и грейпфрут ускоряют обмен веществ, что полезно для контроля веса и энергии. Эти смузи можно включать в ежедневный рацион для поддержания здоровья и повышения энергии.